Издательство «Эксмо». Эмма Скотт. «Сгорая дотла». Посвящается Джанине, моей лучшей подруге. И Робину. Для нас вскоре ты чемпион. С любовью. Лос-Анджелес — это место тайн. Тайных домов, тайной жизни, тайных удовольствий. Тут никто не оглядывается по сторонам, чтобы убедиться в правильности того, что делает. Лос-Анджелесская история. Глава первая. Алекс. Поцелуй. Крепкий и настойчивый. Обещание чего-то большего. Обещание всего на свете. Он отстраняется, и его холодные голубые глаза пылают жаркой страстью. Мое сердце парит. У меня так давно этого не было. Я притягиваю его ближе, прижимаюсь к нему, давая понять, что я принадлежу ему, и он может делать со мной все, что ему заблагорассудится. Он снова целует меня. Властно. Требовательно. Его руки ласкают меня. Его тело, нависшее надо мной, уже готово. Я чувствую его потребность, отражающую мою собственную. На этот раз не будет ни паузы, ни колебаний. На этот раз будет пожар. Звонит телефон, громко и настойчиво. «Нет», — шепчу я. Он отстраняется, забирая все тепло и оставляя меня в холоде и дрожи, изнывающую от желания. «Прости, я должен ответить». Я резко выпрямилась, словно кто-то облил меня ледяной водой. Моя рука потянулась к будильнику, вторгшемуся в мои сны, и я снова откинулась на подушку. Мое сердце бешено колотилось. Дыхание участилось. Сон как рукой сняло. От ноющего желания между ног и следа не осталось. Зная, что это бессмысленно, я все же повернулась и потянулась к нему. На кровати со стороны Дрю было пусто. Холодно. Как будто он и вовсе там не спал. Хотя я знала, что это не так. Он поднялся из офиса на первом этаже около 2 часов ночи. Проскользнув в кровать, так тихо, как только мог, чтобы не разбудить меня. Но я не спала. Мое заключительное слово на последнем судебном заседании вертелось у меня в голове. Я пыталась выстроить слова в идеальном порядке, чтобы они, словно меч, пронзили бы сердце защиты, закрыв это дело раз и навсегда. Услышав шорох простыни, на мгновение я захотела потянуться к Дрю, утонуть в его объятиях, раствориться в нем, чтобы вдвоем сладко и спокойно уснуть на те пару часов, что оставались на отдых. Но он повернулся ко мне спиной и почти сразу уснул. А мне приснился сон, такой же неудовлетворительный, как и реальность. Затем я прислушалась к шуму душа, но было тихо. В воздухе повисла легкая тревога с ароматом мыла и одеколона Дрю. Я взглянула на часы. 6:02. Он встал раньше обычного. Я вспомнила, что утром у него важная встреча, и он не хотел застрять в пробках Лос-Анджелеса. А мне предстоит заключительная речь по самому важному делу в моей карьере. Зачем я только потратила мысли и время на глупый сон? Я сбросила одеяло, свесила ноги с кровати кинг-сайз и мысленно попыталась распланировать день. Расписание, расследование, показания, обед с бандой. Но заключительная речь прежде всего. Я сделала глубокий медитативный вдох, которому меня учили на бесчисленных занятиях йогой, и медленно выдохнула. Монро против Хатчинсон. Оставалось всего 3 часа до моего триумфального выступления, после которого я гарантированно стану партнером в юридической компании Лоусон и Дуни. Последние отголоски сна исчезли, как и не было. Я быстро приняла душ и вышла в ванную комнату, погруженную в пар, где теперь пахло моим парфюмированным гелем для душа и французским лосьоном, который Дрю купил мне во время деловой поездки в Париж год назад. Когда пар в комнате рассеялся, я подошла к своему гардеробу напротив гардероба Дрю и нашла темно-серый костюм от Армани, который я выбрала накануне вечером. Юбка-карандаш и аккуратный пиджак поверх розовато-лиловой блузки. Рядом на ковре стояли туфли-лодочки от Ферагамо. Из твида и кожи с Т-образным ремешком, который я подобрала к костюму. Я быстро оделась, нанесла макияж и собрала огненно-рыжие волосы в пучок. Серьги с разноцветными драгоценными камнями, также выбранные накануне вечером, придали яркости моему элегантному простому костюму и подчеркнули голубизну моих глаз. Капелька Шанель номер 5 за каждым ушком, и я готова. Внизу, на кухне, в сверкающем пространстве из белого кварца и нержавеющей стали, витали ароматы кофе, яиц и одеколона Дрю. Записка, наспех нацарапанная и оставленная рядом с кофеваркой, вызвала у меня улыбку. «Ты будешь вне конкуренции. Ни пуха, ни пера. Твой жених?» «Мой жених». Я осмотрела бриллиантовое кольцо изумрудной огранки в 3 карата на левой руке. Я еще не привыкла к его весу, так как Дрю надел его мне на палец 2 недели назад. И до сих пор оно привлекает внимание на работе. Один судья во время предварительного слушания дела заметил сверкающий камень аж судейского места. Я решила никогда, никогда не надевать его перед присяжными. Но, конечно, не сегодня. Видит Бог, дела выигрывались или проигрывались и за меньшую стоимость. И будь я проклята, если проиграю дело Монро против Хатчинсон из-за кольца. Мое внимание привлекло движение за окнами. И я заметила на дороге согнувшуюся 6-футовую и 2-дюймовую фигуру Дрю в темно-синем костюме в серебристом Porsche 911 Carrera. Я не видела наушника в его ухе, но видела, что он разговаривал с кем-то. Его красивые черты лица были напряжены, придавая ему деловитости. Я улыбнулась нежно, но сдержанно, принимая деловой вид. Отхлебнула кофе, съела 3 кусочка грейпфрута, затем взяла свой портфель и сумку от Фенди, которые лежали у входной двери, где я оставила их прошлой ночью. Я взглянула на часы. 6:33. Чёрт. Отстаю от графика на 3 минуты. Я шла по коридорам Верховного суда в центре города. Стук моих каблуков эхом разносился по всему коридору. Я остановилась у двери 12-го отдела, где проходило слушание по делу Монро против Хатчинсон последние 2 недели. Сделала резкий вдох и медленный выдох. Чувство волнения или предвкушения, но не тревоги, охватило меня. И легкая улыбка появилась на моих губах. У меня все получится. Я открыла дверь и вошла. Места уже были заняты, и, проходя между рядами, я слышала то тут, то там голоса, шепчущие леди Акулы, одаренные. Присутствовали даже представители прессы. Я смотрела прямо перед собой, но боковым зрением заметила как минимум 3 журналистов. Их камеры щелкали, когда я проходила мимо. Дон Найт, ведущий адвокат в деле, уже был там и сидел рядом со своим подзащитным, братьями Хатчинсон, 2 мужчинами средних лет, которые ёрзали на своих местах и разговаривали друг с другом приглушенными голосами. Увидев меня, они оба замерли с одинаковым выражением панического страха на лицах. Дон был темноволосым мужчиной в очках с добрым лицом и острым чувством юмора. Если бы мы так часто не оказывались по разные стороны в суде, я была бы не против дружбы. Но после того, как я выиграла у него 3 дела, я была почти уверена, что он ненавидит меня. Он незаметно подошел ко мне, когда я открывала портфель. И мы пожали друг другу руки. «Бодро выглядите, мисс Гарденер», — пробормотал он, улыбнувшись журналистам. «Бодро Кока-Кола, почуявшая кровь». Я улыбнулась в ответ. Фотоаппараты щелкали. «Я на самом деле чувствую запах крови. Так любезно с вашей стороны, что вы кидаете мне наживку в этом деле. Будь на вашем месте любой другой адвокат, дело было бы в шляпе», — ощетинился он. «Вы обвиняете меня в том, что я выполняю свою работу лучше, чем вы?» — парировала я. «Если бы ваши аргументы были вескими, вы были бы более доказательны. Либо вы смогли бы все уладить». «Смог бы», — согласился он. «Вот только это означало бы признание совершения проступка, которого не было». «Не было?» — я изогнула бровь. «Мы с вами оба знаем, что ваш клиент также виновен». Он раздраженно поёрзал. «Это уже решать присяжным, а не мне». Я не могла не обратить внимания на его стол, заваленный бумагами, показаниями в папках, приложениями к материалам дела, пронумерованными и расположенными в виде таблицы, блокнотами, почерневшими от чернил. Я вытащила из портфеля один единственный желтый блокнот и ручку. Больше ничего. «Могу ли я еще что-нибудь для вас сделать, мистер Найт?» «Нет, я просто подошел поздравить», — с горечью сказал он. «Сегодня вы выиграете дело. Сделаете своего богатого клиента еще богаче, уничтожив при этом малый бизнес. Еще одно убийство — леди Акулы. Я просто надеюсь, что вы готовы к этому». «Я более чем готова», — кивнула я подбородком прессе. «Улыбнись, Дон. Никому не нравятся жалкие неудачники». Глаза Дона расширились, и он разочарованно покачал головой. Он вернулся к своему грязному столу и 2 нервным клиентам, а ко мне подошел Реджинальд Монро. Я стряхнула с себя слова Найта, которые задели меня больше, чем я могла себе представить, и заставила себя улыбнуться клиенту. Реджинальд потянулся, чтобы поцеловать меня в щеку, но я ограничилась рукопожатием. На каблуках мой рост был почти 5,7-5,9 фута, и я возвышалась над маленьким, волосатым мужчиной, который всегда напоминал мне опоссума в дорогом итальянском костюме. «Мой ангелочек готов?» «Всегда готов», — сказала я, чувствуя, что сторона защиты наблюдает за мной. «Отлично». Реджинальд хлопнул в ладоши своими волосатыми руками, потирая их в явном предвкушении. Сапфировое кольцо на мизинце сверкнуло в свете, льющемся из окон. Я хотела попросить его снять кольцо до того, как присяжные приступят к делу, но передумала. Слова Дона Найта подали мне идею, придавали вдохновение. И я поспешно набросала несколько заметок в своем блокноте. В моем деле всегда был один крошечный недостаток, который мог бы сбить меня с толку, но теперь, благодаря моему оппоненту, я от него избавилась. Теперь не было ни малейшего шанса проиграть это дело. Ни единого. Я непринужденно прошлась перед скамьей присяжных, уверенно жестикулируя, и стараясь вступить в зрительный контакт так, чтобы не казаться ни слишком агрессивной, ни слишком нервной. «В заключение, мистер Найт попытался пустить дым в глаза, чтобы сбить вас с толку. Дымовая завеса из цифр. В частности, количество долларов на банковском счете моего клиента. Защита работала так усердно, чтобы показать вам, насколько состоятелен мистер Монро, и попытаться облегчить наказание за проступок своих клиентов. «Зачем награждать богатого человека еще большим богатством?» — спросите вы. И это как раз то, о чем они хотят, чтобы вы думали. Но я здесь, чтобы напомнить вам, что ваша работа состоит не в том, чтобы рассматривать Реджинальда Монро как набор чисел. Он человек, пострадавший от ответчика и требующий соответствующего возмещения ущерба в глазах закона. Если бы он был сборщиком мусора, сопереживали бы вы ему в большей степени. А если бы он был безработным? Является ли боль и страдания, причиненные ему компанией техника Хатчинсон, как-то менее значимыми просто потому, что он сидит за рулем Роллс-Ройса? Ответ — нет. Вы — глаза закона, а правосудие слепо ко всему — расе, вероисповеданию, религии и размеру кармана жертвы. Боль есть боль, страдание есть страдание. И мы не можем позволить бизнесу избежать наказания за то, что он повлек за собой и то, и другое, независимо от нашего мнения о жертве. Мы должны подать пример, ведь в следующий раз, в случае, если они проявят халатность в обеспечении безопасности своих клиентов, под удар может попасть тот же сборщик мусора или мать-одиночка, работающая на двух работах. Спасибо. Мистер Найт выдвинул контраргумент, но я его почти не слушала. Судя по выражению лиц присяжных, они тоже на это не купились. Судья Фицпатрик дал им инструкции для обсуждения, и суд был отложен до времени вынесения вердикта. Я не смогла избежать победного объятия Реджинальда Монро и была рада, что присяжные уже разошлись и не видели этого. Он аж приподнял меня. По-видимому, его спина чудом восстановилась с прошлой пятницы. Ведь эксперт заявил, что Монро может страдать от боли до конца жизни. «Ты ангел правосудия!» — воскликнул Монро. «Я бы так не сказала», — возразила я, высвобождаясь из его объятий. Пресса все еще была здесь, щелкала фотоаппаратами и снимала сцену на телефоны. «Должен сказать тебе...» Продолжал Реджинальд. «Когда Джон Лоусон назначил тебя на мое дело, у меня были сомнения. Я слышал, что ты одаренная, но слышать и видеть — это разные вещи. И я увидел, ты настоящий герой, дорогая». Снисходительно выделенная «дорогая» взбудоражила меня. «Спасибо, мистер Монро. Очень мило с вашей стороны». «Да ладно тебе! Позволь мне пригласить тебя на обед, где мы сможем обсудить услуги компании Лоусон и Дуни как отличный вариант для решения юридических вопросов всей семьи Монро». Он произнес «семья», но с таким же успехом мог бы назвать ее империей. Семья Монро была сродни Уолтоном, владельцем Уолтмарт, но с процветающей сетью отелей и роскошных курортов вместо супермаркетов. Такое предложение для компании Лоусон и Дуни было равносильно выигрышу в лотерею. Я заметила, что Дон Найт наблюдает за нами и сохраняла нейтральное выражение лица. «Я бы с удовольствием, мистер Монро, но у меня назначена встреча до обеда, которую я не могу пропустить. И, кроме того, это еще не все. Присяжные должны вернуться». «Как скромно!» — фыркнул он. — «Хорошо, сегодня я поужинаю один, но когда они огласят свое решение, я буду ждать на ужин тебя, Джона, и даже этого твердолобого Дуни. И я не приму отказа». «Я позвоню вам, когда огласят вердикт», — сказала я ему и облегченно вздохнула, когда он и его свита телохранителей и водителей покинули зал суда. Дон Найт поравнялся со мной, когда я выходила из зала суда. «Я идиот, не так ли? Сделаете своего богатого клиента еще богаче. Я посадил это семя и наблюдал, как вы выращиваете из него богатый урожай». «Вы путаете метафоры». Я слегка усмехнулась. Получается, я теперь фермер? Я думала, что я акула, чующая кровь. Действовать так, будто вина моих клиентов была очевидным фактом, очень тонкий ход. Я тоже так думаю. Мы подошли к двери зала суда, и выражение лица Найта смягчилось. Я восхищаюсь вами, мисс Гарденер. Действительно восхищаюсь. Но еще больше мне вас жаль. Боюсь, когда-нибудь вы поймете, почему.